Глава 12. 2000 год. Август. Женя расшнуровывает кроссовки, встает в одних носках на гнутую картонку. Вокруг нее крепостная стена из тряпья, кубы, стянутые веревкой и пластиковой пленкой. Они навалены друг на дружку, пахнут сыростью и растворимым кофе. От торгового ряда Женю закрывает старая занавеска. За занавеской ходят люди, спрашивают, почем вон то и это. «Такое устроило? Кошмар», — говорит мама своей подруги тете Кате. Они тоже стоят за занавеской, ждут, когда же Женя втиснется в джинсу. Мама и тетя Катя торгуют рядом. Мама колготками, а тетя Катя турецкими джинсами всех мастей. Я пожалела, что ее пригласила. И перед соседями неудобно, мы даже раньше уехали. Как же она орала. «А мать как?» — спрашивает тетя Катя. Расстроилась, конечно. Ну, представь, первый раз за 5 лет нормально увиделись. Можно же было без скандала. Милка все отца поминает, что он ее ремнем лупил. «Раз лупил, значит, за дело», — хмыкает тетя Катя. Новые джинсы тесные, приходится постараться, чтобы влезть. Женя скачет на одной ноге и едва не выпадает в проход. Застегивает молнию сбоку. «Да он всех лупил. Милка что, особенная? Она еще чуть ли не после выпускного залетела, ну представь. Старшего от какого-то наркомана принесла. Бедовая. Не то слово. Стыд-то какой был. Пьет всю жизнь. Иная загнулась бы давно, а этой хоть бы хны». Женя выходит из-за занавески. Ей самой джинсы нравятся, но мама удивленно поднимает брови и смеется. «Женечка, ну, может, поприличнее что-то? Весь живот голый, ну, посмотри». Она тянет джинсы вверх, и шов больно врезается в промежность. Женя терпит, нитки трещат. «Светуля, они сейчас все так ходят!» Тетя Катя машет рукой, подмигивает Жене. Тетя Катя Жене нравится. Иногда она дарит футболки и непроданные джинсы. А один раз отдала целую куртку с напылением розовых блесток на нагрудных карманах. «Ну не в школу же!» Мама опять смеется, и у Жени полыхают уши. «И в школу тоже!» «Жень, смотри!» — говорит тетя Катя. «У меня есть такие же, тоже с поясом, но со стразами, и еще черного цвета». «Мне эти нравятся», — сдавленно говорит Женя, смотрит на маму умоляюще. Тетя Катя отвлекается на мужчину в серой футболке с темными кругами под мышками и на спине. Ищет ему XL мужской, темно-синий, поплотнее. Мужик придирчиво перетирает ткань пальцами-сардельками, протискивается мимо Жени к занавеске. Запах пота, табака наступает на сброшенные Женей кроссовки. Мама пользуется моментом и шепчет на ухо. «Нет, это никуда не годится. Ты зимой в них все себе застудишь. Ну, пожалуйста. Почки, поясница, придатки. Пойдем еще поищем. Мам, у нас в классе все так ходят, ну, пожалуйста». Папе не понравится. На этом Женя умолкает. Домой они возвращаются с парой обычных джинсов в пакетике, приличных, как сказала мама, без рванья и голого пупка. Такие папа в мусорку не выбросит, в таких на Женю лишний раз никто не взглянет. Так не кстати вспоминается Илья, его футболка с киш, прилипшая к лопаткам. Жене хочется его увидеть. Ей хочется верить, что она понравилась ему всерьез. От Рижской тянет черным паровозным дымом. Мимо в центр едут скорые, воют призраками, разгоняют пробку. Одна, другая, третья. За ними красно-белые пожарные машины. От сирен тревожно звенит воздух, и Жене тут же вспоминается авария, которая случилась один раз недалеко от поворота к их деревне. Вывернутые кузова машин, стекло и вперемешку кровь, очень густая, похожая на плюхи смородинового варенья. 8 августа за 5 минут до 18 часов, когда Женя с мамой только подъезжали к своей станции метро, переход на Пушкинской взорвали. Взрывная волна вывернула наизнанку застекленные киоски, смешав их внутренности с битым стеклом, железом, прохожими и продавцами. Разветвленная подземная кишка полыхнула, поперхнулась черной сажей, выдохнула бетонную крошку и дым. По тому переходу в то самое время шел мамин двоюродный дядька, лысоватый дед, всю жизнь проживший недалеко от улицы Тверской. Он как-то приезжал под Новый год, когда Жене было 8. Он подарил ей шоколадку с балериной на обертке, и у него ужасно пахло изо рта. Она даже не может вспомнить его лицо. Хоронит дядьку в закрытом гробу, обитом кумачом. Похолодало, накрапывает дождь. Жена умершего рыдает, стащив с седых волос косынку. Рядом мрачно бледнеют сыновья. И мама плачет в носовой платок. Хотя видела того дядьку, наверное, 3 раза за всю жизнь. Папы нет, он стоит на точке. Женя кутается в джинсовку, рассматривает памятники, мрачные укоризненные лица. На одном фотографии нет, даты рождения и смерти совсем близкие, могильный холмик свежий. Оттуда тянет совсем несправедливой смертью, и Женя отодвигается подальше, под куст мокрой сирени. Маминого двоюродного дядьку ей не очень жаль. Он умер старым, успел пожить свое. По тропинке между оградками идет тетя Мила с Ильей и Дашей. Тетя Мила берет маму за руку, как будто и не ссорились. На Женю она не смотрит, ни она, ни Даша. Илья только молча кивает и встает поодаль. Женя старается поймать его взгляд, но он все время направлен куда-то по касательной и мимо. Женя к нему тоже не подходит. Все ее фантазии вдруг делаются чушью, горчат и оседают где-то в районе живота. Сердце у Жени вырастает, заполняет собою грудь, больно давит на ребра изнутри. У гроба завывает вдова, вой бьет в лицо, мечется под кронами сосен, и Жене хочется поскорее уйти. Когда Илья поцеловал ее на поле, она даже испугалась, с какой легкостью ответила, как будто знала и ждала. Ей казалось, что между ними связь, что он стена, за которой можно спрятаться, настоящий друг, принц, бог знает кто еще, что он давно в нее влюблен. А он просто напился и, наверное, хотел потрогать сиськи, как и все они. «Козел он», — так сказала бы Дианка. Но она не скажет и даже не узнает. Дома по телевизору снова показывают дым, оцепление, толпу за ним, ошпаренные ноги, спасатели выносят раненых. Из перехода выбираются посеревшие люди в разорванной одежде. По тротуару ходит парень, босиком в одних трусах. Он говорит с кем-то по мобильному телефону и все время вытирает посеченный лоб, размазывая кровь. Лежит без движения женщина. Обесцвеченные волосы наполовину черные, сгоревшие, налипли на лицо. «Явно чеченский след», — говорит Лужков. Как будто какой-то фильм. Или продолжение бесконечных новостей о Чечне, репортажа с далекой незатухающей войны. Что было бы, окажись в том переходе Женя? Не в эпицентре взрыва, а где-нибудь с краю. С тихим и горьким торжеством она представляет, как поднимается по лестнице. Джинсы, те самые, купленные мамой, разорваны, колени в кровь, но, разумеется, серьезных повреждений нет. На середине лестницы ее подхватывают под руки спасатели, здоровые мужчины в касках, масках. Они несут ее и бережно сажают на траву. Ее осматривают врачи, приезжают мама с папой. Мама рыдает, папа тоже весь на нервах. Говорит Жене, как она им дорога. Женю везут в больницу, в чистую палату, и там ее навещает Илья. Он очень сожалеет, что так с ней поступил. Говорит, что он козел и трус, что она ему правда очень нравится, что он тоже скучает. А Женя скорбно молчит и только вздыхает. И слеза красноречиво стекает по щеке. Она стала бы ценной, как бабушкин фарфор в серванте. Обрела бы вес и плотность. и мама говорила бы: «Обратите внимание на нашу девочку, она у нас лучше всех». Жизнь бы переменилась сразу, окажись Женя в том переходе.